Глава 5. Особое совещание. Аграрное и рабочее законодательство. С большими еще трудностями проходил другой важный вопрос – аграрный. После долгих мук, споров, взаимных уступок, особое совещание подошло, наконец, к основным его положениям. В 20-х числах марта 1919 года состоялись заседания под моим председательством, окончательно установившие руководящие основания. Это было еще очень немного, но, по крайней мере, дело сдвигалось с мертвой точки. Когда возник вопрос, в какой форме объявить о принятом решении ко всеобщему сведению, один из членов совещания высказал взгляд, что объявлять не следует вовсе. К нему присоединилась большая часть правых членов совещания. Я выразил свое удивление и заявил, что принятые положения считаю обязательными, и они будут опубликованы в ближайший день. Декларация, как результат этого обсуждения, составлялась в Национальном центре и принадлежит перу Астрова. Я изменил ее редакцию, оставив сущность, и придал форму предписания на имя председателя особого совещания. От 23 марта 1919 года, номер 45. Оно гласило: «Государственная польза России властно требует возрождения и подъема сельского хозяйства. Полное разрешение земельного вопроса для всей страны и составление общего для всей необъятной России земельного закона будут принадлежать законодательным учреждениям, через которые русский народ выразит свою волю. Но жизнь не ждет. Необходимо избавить страну от голода и принять неотложные меры, которые должны быть осуществлены незамедлительно. Поэтому особому совещанию надлежит теперь же приступить к разработке и составлению положений и правил для местностей, находящихся под управлением главнокомандующего вооруженными силами Юга России. Считаю необходимым указать те начала, которые должны быть положены в основу этих правил и положений. Первое. Обеспечение интересов трудящегося населения. Второе. Создание и укрепление прочных мелких и средних хозяйств за счет казенных и частновладельческих земель. Третье. Сохранение за собственниками их прав на земли. При этом в каждой отдельной местности должен быть определен размер земли, который может быть сохранена в руках прежних владельцев, и установлен порядок перехода остальной частновладельческой земли к малоземельным. Переходы эти могут совершаться путем добровольных соглашений или путем принудительного отчуждения, но обязательно за плату. За новыми владельцами земля, не превышающая установленных размеров, закрепляется на правах незыблемой собственности. Четвертое. Отчуждению не подлежат земли казачьи, надельные леса, земли высокопроизводительных сельскохозяйственных мероприятий, а также земли, не имеющие сельскохозяйственного назначения, но составляющие необходимую принадлежность горнозаводских и иных промышленных предприятий, в последних двух случаях в установленных для каждой местности повышенных размерах. Пятое. Всемерное содействие земледельцам путем технических улучшений земли, мелиорация, агрономической помощи, кредита, средств производства, снабжения семенами, живым и мертвым инвентарем и прочее. Не ожидая окончательной разработки земельного положения, надлежит принять теперь же меры к обеспечению перехода земель к малоземельным и поднятию производительности сельскохозяйственного труда. При этом власть должна не допускать мести и классовой вражды, подчиняя частные интересы благу государства. В день отдачи предписания генерал Драгомиров передал мне просьбу председателя Совета Государственного Объединения Кривошейна повременить с выпуском его представления проекта Государственного Объединения, так как такой государственной важности акт требует особливого, подобающего случаю изложения. Ждать дольше я не хотел, и предписанию дан был ход. В полученном постфактум проекте Кривошеина пункт, касавшийся непосредственно аграрного вопроса, был изложен в такой форме. 6. Безотлагательная разработка мероприятий, имеющих главнейшей целью обеспечить интересы широких народных масс и быстрый рост производительных сил страны. В этих видах, между прочим. А. В области аграрных задач. Постановка земельного дела на началах децентрализации в соответствии с особыми хозяйственными условиями отдельных районов. Всемерное содействие образованию и скорейшему развитию мелкой земельной собственности. Отмена ограничений в праве распоряжения крестьянскими надельными землями. Широкое поощрение добровольных соглашений о переходе земли в крестьянские руки. Создание примирительных земельных комиссий и принудительное за справедливый выкуп отчуждение земли во всех случаях, когда государственный интерес этого требует. Так или иначе, провозглашен был столь страшный для многих принцип принудительного отчуждения. Первым последствием издания аграрной декларации было крупное столкновение между государственным объединением и национальным центром. Я уехал в Чечню, а декларация не появлялась в печати целую неделю. Задержка, по-видимому, произошла потому, что в это время в совместном заседании обеих групп шел горячий спор о целесообразности и своевременности издания декларации. Совет государственного объединения устами главным образом Кривошеина доказывал: неправильно усиливать вновь рознь в антибольшевистском лагере, где и без того элементы мщения играют большую и фатальную роль. Одни будут обвинять власть в демагогии, в стремлении их ущемить в угоду демократическим течениям, будут доказывать антигосударственность и экономическую нецелесообразность меры, которые будут считать направленной против их классовых и личных интересов. А так как влияние этих элементов в армии и чиновничестве значительно, то последствием будет будирование против власти среди лагеря, на который она вынуждена опираться. С другой стороны, официальный документ, который не может обещать больше, чем уже дано большевистским декретом о земле, дает оружие для агитации и пропаганды с левой стороны социалистов-революционеров и тайных агентов большевиков. Представители национального центра возражали, что с одними офицерами воевать больше нельзя, что нужно привлечь на свою сторону солдата или сделать его, по крайней мере, невраждебным. Необходимо немедленно парализовать агитацию, которую ведут большевики, будто новая власть идет восстанавливать старый режим, возвращать земли помещикам, мстить и наказывать. Наконец, что нужны доверие и поддержка европейских демократий. Обе стороны не пришли к соглашению и расстались еще большими врагами. Появление аграрной декларации усилило те настроения, которые были созданы подготовительной борьбой. Так, например, газета «Великая Россия», руководимая тогда Львовым, после бурного заседания реакционной коллегии, на котором обсуждалось отношение к декларации, в конце концов напечатала ее в рубрике «Текущих дел» в особом совещании, без всяких сопроводительных комментариев. Сильно и убежденно высказался тогда Родзянко, остерегавший меня от опасного шага издания земельного закона моей единоличной властью. «Я отлично отдаю себе отчет», — писал он мне, — «что земледельческий крестьянский класс в России должен быть наделен землей за счет крупного землевладения. Но нельзя признать право за случайно собранным особым совещанием предвосхищать права неизбежного будущего учредительного собрания, которое одно только вправе коснуться наиважнейшего права каждого гражданина – права собственности. Связанные с законопроектом сложные финансовые меры могут вызвать окончательное расстройство в наших поколебленных финансах. Наконец, если законодательство, касающееся земельной реформы, пойдет по такому пути, то неизбежно окажется, что армия ваша, адмирала Колчака, генерала Юденича, Северная и другие могут его разрешить на различных основаниях. И тогда в этом жгучем, наболевшем вопросе страна будет заведена в такой тупик, из которого ее не выведет никакое учредительное собрание. Эти взгляды, не слишком, впрочем, противоречившие духу декларации, разделялись и Союзом Возрождения, который также считал, что окончательное разрешение аграрного вопроса может последовать лишь по воссоединении России и только властью учредительного собрания, и что ныне возможны только временные меры для урегулирования земельных отношений. Но при этом Союз считал необходимым предоставить крестьянам пользование той землей, которая находится в их фактическом владении. Этот же взгляд правительством адмирала Колчака был проведен фактически в жизнь в Сибири, где, правда, земельные отношения не имели вовсе той остроты, как в европейской России. Не лишним будет привести и тот взгляд, который высказывало в те дни лицо, шедшее на смену власти. В конце марта генерал Врангель говорил: «Полагаю, что требования части общества, обращенные к армии, о провозглашении ее программы, ошибочны. Армия по самой природе своей вне политики. Политической программы у армии не может быть. Мы должны завоевать порядок, при котором народ, освобожденный от гнета и произвола, свободно выскажет свою волю». Несравненно легче проходил рабочий вопрос, не вызывая ни такой страстности, ни такого разномыслия, как аграрный. В тот же день, 23 марта, на имя председателя особого совещания было мною послано предписание. «Русская промышленность разрушена совершенно. Чем подорвана государственная мощь России? Разорены предприятия и лишены работы и хлеба миллионы рабочего люда. Предлагаю особому совещанию приступить немедленно к обсуждению мер для возможного восстановления промышленности и к разработке рабочего законодательства, приняв в основу его следующие положения. Первое. Восстановление законных прав владельцев фабрично-заводских предприятий и вместе с тем обеспечение рабочему классу защиты его профессиональных интересов. Второе. Установление государственного контроля за производством в интересах народного хозяйства. Третье. Повышение всеми средствами производительности труда. Четвертое. Установление 8-часового рабочего дня на фабрично-заводских предприятиях. Пятое. Примирение интересов работодателя и рабочего и беспристрастное решение возникающих между ними споров. Примирительные камеры, промысловые суды. Шестое. Дальнейшее развитие страхования рабочих. Седьмое. Организованное представительство рабочих в связи с нормальным развитием профессиональных обществ и союзов. Восьмое. Надежная охрана здоровья трудящихся, охрана женского и детского труда, устройство санитарного надзора на фабриках и заводах и в мастерских, улучшение жилищных и иных условий жизни рабочего класса. Девятое. Всемерное содействие восстановлению предприятий и созданию новых в целях прекращения безработицы, а также принятие других мер для достижения той же цели, посреднические конторы по найму и прочее. К обсуждению рабочего законопроекта надлежит привлечь представителей как от предпринимателей, так и от рабочих. Не ожидая окончательной разработки и осуществления рабочего законодательства, во всех случаях текущей жизни и административной практики, по мере возможности применять эти основные положения и, в частности, оказать государственное содействие к обеспечению рабочих и их семейств предметами первой необходимости за счет части заработка. Рабочая декларация была принята обществом и печатью также, без особой страстности. В Екатеринодарский период борьбы торгово-промышленный класс не имел в кругах, близких к армии и особому совещанию, таких сторонников своих интересов, как аграрии. В результате обеих деклараций образованы были две комиссии. Для разработки земельного вопроса под председательством начальника управления земледелия Колокольцева и для разрешения рабочего вопроса под председательством Федорова. Комиссия Колокольцева приступила к разработке земельного вопроса, привлекая многочисленных сведущих людей и со стороны. В комиссии наметились сразу три течения. Левое – социалисты-революционеры с определенным стремлением к полной ликвидации помещичьего хозяйства. Крайне правое – стремившееся выиграть время и отстоять интересы класса. Наконец, среднее – искавшее путей для введения стихийного процесса в русло государственных интересов. По-видимому, ведомство Колокольцева принадлежало ко второму течению. Еще в процессе подготовительной работы мне приходилось обращать внимание на внесение проектов, в корне расходящихся с духом декларации. «Правые», — говорит один из участников комиссии, — «были идеологами и страстными, убежденными защитниками восстановления помещиков на их землях. Люди писали на бумаге свои чаяния и мечты, не считаясь с тем, что можно было сделать в новых условиях и чего сделать было уже нельзя. Они представляли цифры и неопровержимые данные, касающиеся теории вопроса. Вот государственный интерес, говорили они, и нам нет никакого дела до того, что кто-то говорит о революции. Революция пройдет, Россия останется. Наше решение должно быть для России, а не для революции. Колокольцевская комиссия закончила свои работы в начале июля. Земельное положение, составленное ею, в общих чертах имело следующие основания. Помещичья земля свыше известной нормы продается добровольно или отчуждается в собственность крестьян за выкуп. Норма, не подлежащих отчуждению частновладельческих земель в зависимости от местности, от 300 до 500 десятин. Целый ряд изъятий в отношении культурных и заводских хозяйств еще больше уменьшал общую площадь переходящих к крестьянам земель. Отчуждению не подлежали земли городов, земств, монастырей, церковные, духовных учреждений, ученых и просветительских обществ. По мере занятия отдельных местностей должны были немедленно вступать в распоряжение своими угодьями казна, банки, города, церкви, монастыри, перечисленные выше учреждения, а также во многих случаях частные собственники, как, например, землями, неиспользованными захватчиками или находившимися в чужом пользовании в течение времени не большего, чем необходимо для одного озимого или для одного ярового урожая. Наконец, положение предусматривало, что земельные органы приступят к отчуждению только по истечении 3 лет со дня восстановления гражданского мира во всей России. Проект этот был мною отвергнут. Колокольцев оставил пост. Проект передан на рассмотрение новой комиссии под председательством начальника управления юстиции Чилищева. Замечательно, что даже это творение, акт отчаянной самообороны класса, вызвало смятение в правых организациях. На проект Колокольцева, ставший известным Совету Государственного Объединения, последний отозвался немедленно письмом Кривошеина и постановлением от 14 июля. Намечаемое законопроектом огульное принудительное перераспределение владения возбуждает серьезное опасение в том, что проведение его в жизнь породит тяжелые продовольственные последствия для государства и экономическое бессилие его. Совет успокаивал себя только тем, что в течение трехлетнего срока непреложные законы экономического развития укажут на правильные пути для будущего русского сельского хозяйства. И рекомендовал ограничиться возобновлением деятельности Крестьянского банка и созданием землеустроительной и землемерной организации, которые внесут в деревню успокоение вернее и скорее, чем самые красноречивые обещания. А Совет Всероссийского союза земельных собственников утверждал даже, что по сведениям, идущим из деревни, народ сознает ныне глубокую моральную разницу между своим и чужим и относится к захвату как к действию преступному, которое не может быть терпимым при восстановлении законной власти. Не видели или умышленно закрывали глаза? Были, впрочем, и редкие исключения. В Харькове Союз земельных собственников в августе принял резолюцию о необходимости скорейшего издания земельного закона в духе моей декларации, ввиду того, что дальнейшая проволочка может вызвать опять брожение среди крестьян. Тем временем подходил сбор урожая, и необходимо было дать временные нормы для надлежащего его использования. Злополучный третий сноп, введенный еще в период нашего походного законодательства на клочке Ставропольской губернии для урожая 1918 года, сохранился в неприкосновенности. В особом совещании был составлен и мною утвержден ряд положений, имевший тройную цель. Обеспечение сельскохозяйственного производства, сохранение принципа собственности и, по возможности, меньшие нарушения сложившихся в деревне взаимоотношений. Закон об урожае оставлял его за посеявшим и требовал уплаты аренды владельцу в размере 1/3 хлеба, 1/2 трав и 1/6 корнеплодов. Закон о посевах на 1919-1920 годы вменял в обязанность лицам, в действительном пользовании коих земля находится, пахать и сеять, обещая обеспечить интересы засевщиков при сборе урожая. Закон об аренде предоставлял фактическим обладателям земли, захватчикам, продолжать пользование ею на 1920 год по договору или без договора, ограничивая известными пределами по десятинную арендную плату. Последующими законоположениями уменьшалась норма натурального арендного взноса 1/5-1/10 и облегчалась возможность дальнейшего пользования землей, подводя под право захвата некоторые юридические обоснования. Правый член особого совещания, одинаково уважаемый за прямоту и искренность обоими флангами, впоследствии говорил: «Из всех мер особого совещания наиболее неудачной, наибольшей ошибкой были законы о хлебном налоге и о третьем снопе. Оба эти закона вышли из правого крыла особого совещания и вполне на его совести. Это вмешательство власти в острые аграрные взаимоотношения не встретило тогда достаточно сильного отпора в несоциалистической общественности Юга. Третий сноп вызывал в буржуазной печати горячие споры о нормах, о деталях, но за редкими исключениями эти споры не колебали принципы. Не раз, когда я приносил в особые совещания свои мучительные сомнения о правильности такого нашего курса, я слышал не только справа, но иногда и слева совершенно бесспорные юридические истины, что отношение российских законов к захватам гораздо суровее и что колебание принципа собственности грозит большими потрясениями. Наконец, демократический Дон и сугубо демократическая Кубань в своем законодательстве об использовании урожая 1918-1919 годов придерживались тех же принципов, что и реакционное особое совещание. Приказ Донского атамана от 5 июня 1918 года и Кубанского краевого правительства от 13 июня 1918 года. Согласно последнему, например, В случае, если запашка владельца, а семена посевщика, последний получал пол урожая. Если то и другое владельца, то урожай целиком переходил к последнему, а незаконный посевщик получал оплату своего труда. В июле 1919 года донским правительством издано постановление, в силу которого захватчик уплачивал владельцу земли арендную плату, существовавшую осенью 1918 года. А тем временем за войсками следовали владельцы имений, не раз насильно восстанавливавшие, иногда при поддержке воинских команд, свои имущественные права, сводя личные счеты и мстя. И мне приходилось грозить насильникам судом и напоминать властям их долг, предупреждать новые захваты прав, но не допускать самочинного разрешения вопроса о старых. В местностях, где уже наступило некоторое успокоение, некоторые землевладельцы возвращались в свои поместья и вносили вновь элементы брожения непомерным вздутием арендной платы. Комиссия Чилищева перерабатывала земельный проект при участии нового начальника управления земледелия профессора Белимовича, в значительной степени под его влиянием. Но со времени подчинения моего адмиралу Колчаку сама возможность издания земельного закона стала спорной по существу. Телеграммой от 28 августа, определившей пределы моей власти, верховный правитель уведомил меня, что общее руководство земельной политикой принадлежит российскому правительству. С тех пор работа земельной комиссии получила чисто академическое значение. Земельное положение было выработано в начале ноября, и я приказал отдать его печати, чтобы подвергнуть критике широких общественных кругов. Положение отличалось от Колокольского лучшей юридической формулировкой, осторожностью и стиранием острых углов, но основные его мысли были те же. Вот некоторые из его основ. Добровольные сделки в течение 2 лет. Принудительное отчуждение по истечении этого срока. Оставление за частными владельцами усадеб, лесов, открытых недр и земли от 150 до 400 десятин на основании твердых максимумов или особой прогрессии. Отчужденные земли могли быть проданы исключительно лицам, занимающимся земледельческим трудом, преимущественно местным. Максимальные нормы для покупающих землю были установлены от 9 до 45 на севере десятин. Проект Белимовича-Чилищева при всех его спорных сторонах представлял попытку проведения грандиозной социальной реформы, и если бы был осуществлен до войны и революции в порядке эволюционном, законным актом монарха стал бы началом новой эры, без сомнения, предотвратил бы революцию, обеспечил бы победу и мир и избавил бы страну от небывалого разорения. Но с тех пор маятник народных вожделений качнулся далеко в сторону, и новый закон не мог уже оказать никакого влияния на события и, во всяком случае, как орудие борьбы, был совершенно непригоден. Для характеристики общественных настроений могут послужить те отзывы по поводу проекта, которыми полна была печать. Правые органы видели в нем огульное уничтожение помещичьего землевладения, и Чебышев, бывший член особого совещания, писал в «Великой России»: «Отнять землю у хозяйственно образованного человека, любовно удесятерившего долгим трудом и затратами производительность земли, и отдать ее невежде, развращенному безделием, сельскому хулигану — тяжкая несправедливость, ничем не оправдываемый грех». И грозил, что в придачу к Махно мы получим Дубровских. Свободная речь признавала общую схему, спорила о деталях и решительно уклонялась от моральной ответственности. Нам ясно, что силы будущей России — это мелкокрестьянская буржуазия. Мы понимаем, что эти силы должны служить главной основой власти. Но можно ли спасти хоть что-нибудь, и что именно, это может решить только власть. Если она признает, что во имя будущей России нужно санкционировать ликвидацию чуть не всего помещичьего землевладения, пусть будет так. Харьковский съезд партии кадетов также уклонялся от конкретного определения своих взглядов на земельную реформу. Умеренно социалистические органы видели в проекте стремление сохранить помещичье землевладение, и притом не в виде исключения, а как общее правило, и стояли твердо против проведения аграрной реформы до учредительного собрания. Только группы, стоявшие еще левее, требовали немедленного и полного черного передела. Но они находились вне фронта против большевистской борьбы, в стане наших врагов или сохраняли дружественный нейтралитет к советской власти. Достойно удивления, как мало внимания уделяла печать всех направлений, увлеченная этими теоретическими интеллигентскими спорами, настроением подлинной жизни деревни, крестьянства, как мало она стремилась проникнуть в замкнутый круг мужицкой стихии. Только официальные осведомители с упорством верующих или сильно хотящих изо дня в день твердили: «Мужик хочет хозяина и синюю бумажку, нотариальный акт на купленную землю». Таким образом, вся обстановка, создавшаяся на юге России в 1919 году, психология общественности, соотношение сил и влияний решительно не способствовали проведению в жизнь в молниеносном революционном порядке радикальной аграрной реформы. Не было ни идеологов, ни исполнителей. Все, что можно было и, вероятно, должно, это соблюсти непредрешение, отказаться вовсе от земельного законотворчества, приняв колчаковскую программу узаконения безвозмездного пользования захваченной землей впредь до решения Народного собрания, рискуя разрывом с правыми кругами и, следовательно, осложнениями в армии. Только новороссийская катастрофа, нанеся оглушительный удар белому движению, открыла многим людям глаза на тот геологический сдвиг, который совершился в России. Только тогда стало слагаться впечатление, будто у многих землевладельцев зреет сознание необходимости жертвенного подвига. Возможно. У одних, быть может, искренне, у других – продиктованные безнадежностью положения и поисками новых, хотя бы демагогических средств для продолжения борьбы. Только после этого несчастья у многих разверзлись уста, и они свидетельствуют наперебой, что знали, предвидели, предостерегали. Они ничего не предвидевшие, слепые и глухие.